Глава 25. Сердце все еще бьется в надежде на справедливость, а разум крутит пальцем у виска. «Сказку со счастливым концом писали не для тебя», — с усмешкой говорит он. Затем машет ладонью, смотрит с грустью, разворачивается и покидает меня. Меня покидает разум. Бегу вслед за ним, спотыкаюсь, падаю, поднимаюсь. Протягиваю руки в надежде удержать его. «Не покидай!» — кричу. «Я смогу, слышишь? Смогу, я выберусь, обещаю!» «Не в этот раз! Прощай!» Тьма уютным коконом окутывает со всех сторон. Я дома, вдруг понимаю. Тьма тепло улыбается, раскрывая объятия. Не задумываясь, вхожу в уютное кольцо ее рук. Там тепло и комфортно. Хочу поблагодарить за новый обретенный дом, задираю голову. Но вместо теплой улыбки вижу хитрый оскал. А уютные объятия оборачиваются безжалостно сжимающим обручем. Мне нечем дышать. Я задыхаюсь. Хочу позвать на помощь, но с ужасом понимаю, что некого звать. Меня уже никто и ничто не спасет. Глупая, наивная дура. Судьба в очередной раз вытирает об меня ноги. Затем брезгливо заталкивает в самый темный угол сырой темницы. «Здесь твое место», — надзирательским тоном говорит она. «Но за что?» «Потому что снова доверилась. Потому что не учишься на собственных ошибках». «А как же любовь? Ведь если бы не любила, не доверяла...» «Любовь?» Судьба с жалостью на меня смотрит. «Ты все еще в нее веришь?» Просыпаюсь от собственного крика. Простыней вытираю лицо, мокрое от слез. Обречена. На одиночество, затворническую жизнь, бессмысленное существование, болезненные воспоминания, ночные кошмары, полный пофигизм ко всему происходящему. Недоверие к окружающим, боязнь собственной тени. Не знаю, что станет со мной потом. Понятия не имею, как выбраться из черной, мерзкой, густой трясины мучений. А стоит ли искать дверь, за которой, возможно, найду покой? Стоит ли снова собирать себя по крупицам, начинать все заново и искать избавление от боли? Задаю сама себе в сотый раз эти вопросы и в сотый раз отрешенно пожимаю плечами. Мне все равно. Машу рукой на очередной план по спасению своей уже никчемной жизни. Бесполезно что-либо менять. Остается лишь плыть по течению. Плыть по течению. От этой мысли вялое тело передергивает, словно от токов 1000 вольт. Вспоминаю слова Огнева и чувство маленькой надежды, которая зародилась во мне в вечер, когда безоблачное будущее уже не казалось счастливым сном и невыполнимой мечтой. Когда счастье и любовь стали физически осязаемы, стоило лишь протянуть руку и коснуться мужчины, для которого я была рождена. Я замираю. Почти перестаю дышать. «Мужчина, для которого я была рождена», — шепчу в темноту. «Заблуждение или истина?» Нет смысла искать ответ. Теперь уже ничто не имеет значения. Ведь прошлое не изменить, и тем более не стереть из памяти. Жестокость, с которой Огнев унижал, намного больнее действий Бродского. Любила, боготворила, верила свою жизнь и душу человеку, которому безоглядно доверяла. А он оказался очередным монстром, моим пожизненным кошмаром. И нет уже сил винить ни его в жестоких действиях, ни себя за то, что снова доверилась. Очередной тест на выживание на этот раз не будет пройден. И вроде бы все встало на свои места. Шпион был идентифицирован, его связь с Бродским была установлена. Улик, чтобы засадить обоих за решетку, было предостаточно. Да вот долгожданное удовлетворение так и не настало. А все потому, что эти события теперь были уже не так важны, как прежде. Вернуть Веронику. Сейчас это стало приоритетом в его жизни. Только как это сделать, он понятия не имел. Он 1000 раз прокручивал в уме события того злосчастного вечера. И 1000 раз корил себя за несдержанность и жестокость. За то, что не дал ей возможности оправдаться и все объяснить. За то, что не видел очевидного. Ее невиновность. Он предполагал, что она специально подстраивала встречи с ним, чтобы обратить на себя внимание. Войти в доверие, стать его любовницей, чтобы иметь доступ к информации. Но где смысл во всем этом, когда эту же информацию узнавали, взламывая систему, и он прекрасно об этом был осведомлен? Но самым прямым доказательством ее невиновности была ее любовь. Ведь человек, который любит, не способен на предательство. А она любила. Любила бескорыстно, доверяла безоглядно, подарила свое сердце и душу. А он был настолько ослеплен яростью, что позволил растоптать ее доверие в грязи жестокости и насилия. Хочется напиться до беспамятства, забыться и отключиться. Отгородиться от внешнего мира или заснуть в надежде увидеть очередной сон, в котором она будет нежно улыбаться и застенчиво шептать признание в любви. Добиться успеха. Достичь высот, о которых многие даже и не мечтают. Прожить почти 40 лет, чтобы под конец сделать открытие. Какой он на самом деле слабак и трус. «Старый тупой козел». Говорил с презрением Дима в вечер, когда он совершил самую большую ошибку в своей жизни. «Не могу понять, что она в тебе нашла. Как можно было влюбиться в такого морального урода, как ты?» Почти кричал он. «Она ведь любила тебя, Огнев. И ты знал это. И тем не менее поступил с ней как с животным. Ты хоть знаешь, в каком состоянии я ее нашел? Нет? Она смотрела сквозь меня и абсолютно не реагировала. Еле держалась на ногах. Босая ждала лифт в холле. Босая, твою мать! Ты до чего ее довел, сука, а?» В тот вечер Дима отвез Веронику домой. Последующие дни он навещал ее, и каждый раз Огнев с тревогой спрашивал о ее состоянии. «Учитывая то, как ты с ней поступил, она в порядке», – бурчал Дима. «А пойти к ней лично спросить о ее самочувствии слабо?» «Слабо, потому что он знал, она не простит». Новогодняя ночь. Еще неделю назад так много планов было связано с ней. Хотя нет, всего лишь один план, но, как оказалось, невыполнимый, из области фантастики. Воображение рисовало ночь, проведенную с ним, а в реальности – тет-а-тет с телевизором и очередной банальной новогодней программой с участием звезд отечественной эстрады и кино. СМСки и сообщения в Инстаграме с поздравлениями были прочтены, ответы на них были отправлены. Настроение от того, что обо мне помнят, ощутимо приподнялось. Я даже открыла бутылку шампанского. Выпила бокал полусладкого напитка и закусила ароматной клубникой. Фруктов, которые каждый день привозил Дима, было достаточно, чтобы накормить с десяток голодных обжор. Он приезжал каждый день. Привозил готовую еду из ресторана и почти насильно заставлял есть. Мы почти не разговаривали. Молча включал телевизор, находил развлекательные программы или ставил комедии. Его поведение было естественным. Он вел себя так, будто мы дружили 100 лет. «Не пропаду я, Дима. Оклемаюсь и снова вперед пойду». «Уверена?» «Думаешь, не понимаю, зачем приезжаешь? Боишься, что с собой что-то сделаю?» «Никогда не забуду, в каком состоянии тебя нашел. И всю жизнь буду винить себя за то, что не предотвратил случившегося». «В этом нет твоей вины. А насчет меня не переживай, я никогда не причиню себе вред». «Ты когда-нибудь простишь его?» Горько усмехаюсь. «Простить?» «Он придет к тебе, Вероника, не сомневайся, и будет молить о прощении». «Мне все равно». «Сегодня он узнал правду. Теперь у него есть все доказательства того, что ты не причастна к этой грязной истории. А моего слова ему было недостаточно. Дима молчит. Ему нечего сказать. А что тут добавишь? Это была Мария. Это она сливала информацию Бродскому. Сказал Дима спустя минуту. IP-адрес, с которого взламывали систему, не могли установить из-за одной очень продвинутой программки. Мария очень хороший программист. Как оказалось. Ухмыляется. Она сама разработала этот софт и установила на свой рабочий компьютер. Для нее не составило труда и получить всю необходимую информацию, взламывая систему. Гладышеву вместе с айтишниками из Лондона понадобилось почти 2 недели, чтобы понять, в чем дело. Огнев в ярости из-за того, что безопасность его компании оказалась под ударом. Он в ярости из-за того, что впервые оказался настолько уязвим. На тот момент ни облегчения, ни радости от услышанного я не почувствовала. Равнодушие и апатия полностью вытеснили какие-либо позитивные эмоции, которые я должна была бы испытать. Но уже на следующее утро я по-другому начала воспринимать услышанную новость. Огнев узнал правду. Моя совесть перед ним чиста, чего не скажешь о нем. Справедливость восторжествовала. Отчасти. Шампанское ударило в голову. Теперь я с интересом следила за монологом Галкина и даже позволила себе похихикать над его шутками. Самым тяжелым за этот вечер оказался разговор с родителями, а не осознание своего одиночества. С этим я как-то свыклась за несколько дней затворничества. Мама сразу почувствовала неладное. Укоряла себя за то, что не настояла на моем прилете к ним. Допрашивала о моем здоровье и самочувствии. Мне понадобилось полчаса, чтобы убедить ее в том, что со мной все в полном порядке. Из последних сил сдержалась, чтобы не разреветься и не рассказать о случившемся. До безумия хотела почувствовать ее поддержку, теплоту рук и в сотый раз жалела, что не полетела к ним. Звонок в дверь отвлекает на мгновенье. Наверное, ошиблись дверью. Думаю и снова утыкаюсь в экран телевизора. Спустя полминуты снова раздается звонок. Откидываю в сторону теплый плед и медленно плетусь к двери. Открывая ее, не глядя в глазок, забывая об элементарной осторожности. Горло подкатывает тошнота, когда натыкаюсь на тяжелый взгляд серых глаз. Огнев, одетый в простые черные джинсы и коричневую кожаную куртку, выглядит уставшим и похудевшим. Внутри против моей воли поднимается то самое чувство, которое я испытывала каждый раз, когда он уставший откидывался в кресле и прикрывал глаза, пытаясь на несколько минут отдохнуть от дел. Подавляю желание пройти нежной рукой по колючей щеке, заросшей щетиной. Корю себя за слабость в ногах от одного взгляда на мужчину, который когда-то дарил ласку и нежность. Корю себя за желание прижаться к сильному телу и просить избавления от боли, которую он сам мне и причинил. В глубине души знала, что наша встреча неизбежна. И, наверное, именно поэтому не испытала удивления от его прихода. Не знаю, как долго мы стояли и молча смотрели друг на друга. Нас разделял порог. Черта, перешагнув которую, последуют перемены. Сейчас все встанет на свои места. Сейчас мы выскажем друг другу все, что наболело. Огнев переступает порог и тихо закрывает за собой дверь. Не говоря ни слова, я разворачиваюсь и направляюсь в гостиную. Сажусь на диван, подбирая под себя ноги. Слышу приближающиеся шаги, чувствую его присутствие, когда он входит вслед за мной. Смотрит молча. Прямой взгляд будто пытается проникнуть в душу. Вижу, что он немного озадачен моим поведением. Наверняка думал, что наткнется на неприступную стену нежелания что-либо с ним обсуждать. Проявляю большую гуманность, давая ему шанс все высказать и получить свое прощение. Ведь за этим он пришел, не так ли? Его взгляд останавливается на полупустой бутылке шампанского на журнальном столике и лекарствах, которые кучей валялись на полу у дивана. Он берет пульт от телевизора из моих рук и выключает его. Спокойно перевожу взгляд на его лицо. «Не стоит употреблять алкоголь вместе с лекарствами», — говорит тихо и садится передо мной на корточке. Слышу его запах. Хочу уткнуться в его шею и вдохнуть в последний раз некогда самый любимый и родной аромат. «Ты здесь, чтобы проявить заботу?» «Тебе не к лицу сарказм, Вероника», — ответил бы он при других обстоятельствах. «Ты знаешь причину моего прихода. Чувствуешь свою вину?» «Вижу отражение собственной боли в его глазах». «Чувствую себя недостойным тебя». «Как же ты прав, Огнев», — говорю устало. «Ты недостоин даже дышать со мной одним воздухом». «Прости меня. Прости за всю боль и страдания, которые я тебе причинил». Он разжимает мои кулаки, вцепившиеся в плед. Утыкается лицом в мои раскрытые ладони. Вижу перед собой его макушку с редкими нитями седых волос. «Я тебя прощаю. Не могу вынести его близости». Вырываю руки и встаю с дивана. «Я тебя прощаю, Саша», — говорю громче. «А теперь уходи». Он встает с колен во весь рост, делая шаг ко мне. Вытягиваю вперед руки. «Не подходи, не трогай меня, я не хочу, чтобы ты ко мне прикасался. Я этого не вынесу. Просто уйди и никогда больше не приходи. Свое прощение ты получил, теперь можешь возвращаться к своей прежней жизни». «Мне этого мало». «Чего ты хочешь?» — вымученно шепчу. «Хочу, чтобы ты вернулась». Мотаю головой. «Я от тебя не уходила, это ты вышвырнул меня, как собаку, из своей жизни». «И каждую минуту корю себя за это». «Я любила тебя». «Я знаю. Я чувствовал это каждый раз, находясь рядом с тобой. Я чувствовал твою любовь в каждом взгляде, в каждом твоем прикосновении и улыбке. Дай мне шанс все исправить». «Все слишком запущено. Я никогда не забуду презрение в глазах мужчины, которому доверяла безоглядно. Никогда не забуду жестокость, с которой ты намеренно унижал и причинял боль. Я навсегда запомню момент осознания своего страха и незащищенности перед тобой». Его лицо искажает гримаса боли. Он проводит рукой по волосам, прикрывая глаза. «Я заставлю тебя забыть обо всем. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы улыбка никогда не сходила с твоего лица. Я посвящу свою жизнь тому, чтобы сделать тебя самой счастливой женщиной на свете». Затыкаю уши руками и мотаю головой. «Замолчи, я не хочу тебя слышать!» «Я люблю тебя, малыш!» «Любишь?» Чувствую подкатывающий приступ истерики. «Ты меня любишь?» «Ответь мне, Огнев! Это ты так проявлял свою любовь тогда в кабинете?» «О какой любви ты говоришь? Ты себя вообще слышишь?» «Любящий человек не способен на подобное. Ты любишь только себя и свой бизнес!» «Вероника!» Он снова делает шаг ко мне. «Не подходи, черт возьми! Держись от меня подальше! Я не шучу!» Перевожу дыхание и спокойно продолжаю. «Просто уйди, ладно?» «Это не пустые слова, Саша. Я действительно не хочу тебя видеть, тем более иметь с тобой что-либо общее. Я тебя прощаю и отпускаю. Каждый из нас пойдет своей дорогой, но вместе мы уже никогда не будем. Я просто не смогу быть с тобой, понимаешь?» Голос переходит на шепот. Я с трудом сдерживаю слезы. Внутри происходит борьба двух половинок. Одна хочет забыть все, что было связано с этим мужчиной, а вторая жаждет раствориться в нем, получить избавление от боли в его нежных объятиях. Опускаю взгляд. Не могу на него смотреть. «Однажды ты меня действительно простишь. И мы вновь будем вместе. Знаешь почему? Потому что мы оба этого хотим. Потому что мы не можем друг без друга. Потому что мы любим друг друга». Он подходит вплотную, приподнимает за подбородок мое лицо и губами вытирает слезы, которые я уже не в силах сдержать. «Не плачь, малыш. Все будет хорошо.